Глава 11. Ныряльщик. Перед глазами появилась таблица. Уровень 13. Энергия ядра. 1 миллион 805 тысяч единиц из 4 миллионов 150 тысяч единиц. Энергия хранилища. 80 резервов. 305 миллионов единиц из 332 миллионов единиц. Трансформация. Высокая вероятность. Врата. 20. Ранг. Свидетель. Тело потенциала. Второй грейд. Зеленое. Сплошное. Среда. Нейтральное. Воздействие. Частичная слепота. Сигнатуры. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Уникальное. Изолированное хранилище. 2 звездочки. 89%. Пространство в пространстве. Звездочка. 62%. Пустота разума. Звездочка. 69%. Шаг пространства. 2 звездочки. 90%. Восприятие пустоты. 11%. Поток. 2 звездочки. 90%. Тление. Прочерк. Озеро пустоты. Звездочка. 66%. Жало. 2 звездочки. 97%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Скользящий удар. 2 звездочки. 90%. Резчик. Звездочка. 77%. Жернова пространства. 44%. Сфера силы. 12%. Потенциал как огонь. Максимальное. Фокус. 8%. Жидкий хаос. 5%. Всплеск. 14%. Контакт. Звездочка. 50%. Инженер пустоты. Прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Алхимик. Прочерк. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Спутники. Миром. Рост части навыков приятно радовал, но это было следствием того, что Алекс активно ими занимался. Например, целенаправленно бил резчиком и жерновами по врагам при каждом удобном случае. Или использовал всплеск. Не для того, чтобы помочь бойцам, а только чтобы развить побыстрее матрицы. Однако на все его не хватало, и некоторые умения так и застряли на месте. Хотя он не жаловался, развитие и так шло немного быстрее ожидаемого. Впрочем, прямо сейчас его интересовала последняя строчка в списке уникальных сигнатур. «Инженер, значит», — задумчиво произнес он. «А я думал, что технологом обзовут. Это было бы логичнее. Ну да ладно». В любом случае, понятно, почему это был инженер, а не мастер или ремесленник. По сравнению с любым мастером любой гильдии, Алекс, можно сказать, ничего и не делал. Только задавал программу белой пустоте и тратил немного внимания. Но это мелочи по сравнению с адским трудом других специалистов, которые ничего больше не могли делать, так как их внимание было распределено по куче объектов разом. В общем, навык перешел на следующую ступень, что означало новые возможности. Впрочем, частично они были понятны. Белая пустота постепенно превращалась в мини-завод по производству разных интересных штук. Наверняка теперь и эликсиры получится сделать. При этом белая пустота справилась со своей работой на уровне профессионального мастера великой школы. Это означало, что из технологии Алекс выжил все возможное, и сейчас именно она ограничивает его эффективность и скорость. Но скорость скоростью, а результат двухнедельной операции интересовал не меньше, и он осторожно вытащил небольшой сгусток наружу. Белая пустота никак этому не помешала, даже заворачивать субстанцию в сферу не понадобилось. Кстати, новые врата также получилось забросить внутрь без помощи сферы. Очевидно, инженер относился к таким посылкам лояльнее работника, хотя бесформенность в виде фона по-прежнему отказывался поглощать, несмотря на эволюцию. В общем, навык явно развивался в производственном направлении, а не боевом. Едва сгусток оказался у Алекса на ладони, он разделился на 2 шарика. Один — размером с небольшую горошину идеальной формы, а второй был в 2 раза меньше и выглядел как сплюснутая сфера. Надо сказать, на маяке кровь бесформенного измерялась в каплях. И именно их Алекс сейчас и видел. Причем эта единица измерения возникла не случайно. Если крови было достаточно, она сама соединялась в шар. В инструкциях мягкой земли говорилось, что 1 капля — это отдельная аномалия со своими физическими законами. Если же субстанции не хватает, то кровь слипалась, но шар не образовывался. В общем, Алекс сварил 1,5 капли, затратив на это ровно 1000 врат 18 уровня. По текущим ценам маяка за них давали примерно 4 миллиона кредитов минус доля мастера на переработку в горох. Значит, одна капля стоила ему чуть меньше 2,5 миллионов. Немало! Однако надо было учесть, что он работал по мусорной технологии. Мягкая земля, например, наварила бы из 1000 врат не 1,5, а несколько капель. Теоретический предел был 10 капель, то есть одна из каждых 100 врат 18 уровня. Несложно было посчитать, что эффективность мусорной технологии составляла всего 15%. «Интересно, а какая эффективность мастеров мягкой земли?» — поинтересовался Алекс. «Я слышала, что около 60%, — заметила Миром. По крайней мере, так они говорят своим клиентам. В 4 раза эффективнее, чем у меня». Теперь он прекрасно понимал логику мягкой земли, которая боролась за каждый процент эффективности. Это действительно имело смысл, особенно на больших объемах. 60% — это максимум. Не забывай, что варка может провалиться, — усмехнулась Миром. «Поэтому фактический выход меньше. Считай, что тебе очень повезло. Похоже, твой инженер работает без осечек». «Мы это узнаем, когда дойдут другие партии. Подожди-ка». Матрица снова завибрировала. Правда, не так сильно, как при эволюции. Алекс немедленно направил внимание внутрь и с удивлением заметил, что вторая порция из следующей 1000 врат также приготовилась, хотя он заложил ее на несколько часов позже. Очевидно, это было следствие эволюции инженера. Причем это были не единственные последствия. Чувствовалось, что теперь внутрь можно было забросить еще больше врат и значительно увеличить размер варки. Хотя там и сейчас готовились аж 10 партий. При этом они отличались между собой, так как Алекс хотел проверить, а может ли он сделать кровь из врат монстров младших уровней. Подоспевшая партия как раз состояла из врат 17 уровня. Формально же они также относились к 5-й стадии. В общем, он решил поэкспериментировать с качеством исходного сырья. Хотя инструкция этого строго не советовала, предсказывая очень высокий риск неудачи. «Посмотрим, что получилось», — пробормотал Алекс, доставая очередную порцию субстанции. Оказавшись на ладони, она тут же отщипнула от предыдущей не до капли небольшой кусок и превратилась в шар идеальной формы, который ничем не отличался от первого. Вторая варка получилась явно меньше, но это легко объяснялось тем, что врата 17 уровня содержали более низкие вибрации. Собственно, поэтому на маяке из них добывали меньше гороха. Не 8 горошин, а всего 5. Так что неудивительно, что Алекс сделал всего 1 каплю. Главное, что она ничем не отличалась от предыдущей по качеству. «Получается, что твой инженер работает эффективнее, чем самый лучший мастер великой школы», — прокомментировала результат Миром. «Теперь надо дождаться следующих партий. Возможно, тебе самые дешевые врата сойдут, и тогда не придется тратить дорогую добычу». «Проверим», — кивнул Алекс. «Я заложил 1 варку целиком из врат 13 уровня. Однако они не позволят нам ничего сэкономить. Насколько эти врата дешевле, настолько же меньше из них получится крови». «Все зависит от текущих цен на сырье. Под конец большой гонки всем будут нужны самые лучшие доспехи и оружие, а они делаются из врат 18 уровня. Поэтому можно будет обменивать низкоуровневые врата на дорогие по выгодному курсу». «До конца большой гонки еще дожить надо». «Волноваться о безопасности — моя обязанность», — шутливо возмутилась Миром. «Кстати, я не могу просканировать эти штуки». «Я тоже не могу, но чувствую, что в каплях скрыт большой потенциал». «Хочешь проверить их в бездне?» «Хочу. Собственно, прямо сейчас и проверю». Предупредив офицеров, что ненадолго отлучится, Алекс подлетел к границе кластера. В отличие от Вантана, здесь граница не была непроницаема. Адептам мешала бездна за ней, а не сам барьер. Бездна. Алекс поначалу посчитал ее техническим этажом галактики, наподобие особых аномалий во дворцах пространства древних. Однако гильдия Троп зашла еще дальше и утверждала, что бездна — живая и даже породила червя. Эту версию нельзя было исключать полностью. Помнится, Алекс один раз, еще в Антане, решил проверить пространство за барьером и завис на 2 дня. Тогда, во время долгой медитации и созерцания, он почувствовал бесконечное неделимое пространство, а также отголоски червя в нем. А еще получил ранг свидетель и усилил око. В общем, игра в гляделки с бездной оказалась весьма прибыльной, но повторить он ее не сумел. Хотя потом месяц путешествовал от Вантана к Квазару. Однако старший братец во время долгого путешествия также не обнаружился. Бездна казалась загадочной, бесконечной, непознаваемой и негостеприимной хозяйкой. Она уничтожала все материальное и нематериальное с помощью дыхания или тления. Поэтому адепты использовали платформы, а Алекс — аномалию зародыша и труп мертвого кракена в качестве укрытия. Только с их помощью он смог выжить в этой странной пустоте. Однако это было раньше. Сейчас же бездна казалась еще опаснее. Спокойные потоки энергии, по которым Алекс когда-то добрался сюда, закручивались, вертелись, резко обрывались. В общем, путешествовать сейчас по бездне было сродни попытке переплыть океан во время 10-бального шторма. Ни платформы великих школ, ни навыки тут не помогут. Для проверки он вызвал интерфейс. Среда, сон, слепота. Слепоты раньше в бездне, кстати, тоже не было. А вот сон присутствовал и означал слабую связь с источником. Один резерв тут набирался целые сутки. Причем это у Алекса с его 20 вратами. Впрочем, вибрации разрушения в виде тления помогали сократить этот срок до нескольких часов, так как тление родилось в результате наблюдения за бездной и помогало противостоять ей. Тем не менее, он пока не включал дополнительную защиту. Хотел посмотреть, как его тело силы квази-6 уровня справится с вибрациями этого места. К его удовлетворению выходило неплохо. По крайней мере, он не чувствовал никаких повреждений или даже неудобств. «Получается», — задумчиво произнесла Миром. «Бездна не может тебя больше убить, даже если ты вообще никак себя защищать не будешь». «Меня больше радует, что всю энергию можно теперь тратить на более полезные вещи, например, на полеты и ориентирование». «Ага, и труп кракена не надо таскать. Сплошные плюсы. Вот только куда лететь? Я, например, ничего разобрать не могу». «Я тоже», — признался Алекс. «Поэтому и сказал про ориентирование». На самом деле, новость, что ему не нужна защита, была приятной, но ожидаемой. Фактически, он находился в уникальной ситуации, обладал телом силы квази-6 уровня, при этом формально имел 13 уровень. Это было важно, так как Вселенная не пускала сюда адептов 6-й стадии, справедливо считая их суперхищниками. Поэтому они и сидели в своем 2-м радиусе, на значительном удалении от кластеров. Алекс же в глазах Вселенной был слишком мелким, чтобы тратить на него большие усилия. Однако именно по этой причине он не должен был поднимать уровень до посещения Земли. Это если он, конечно, вообще ее найдет. Ведь одно дело выдержать бездну, а другое — передвигаться по ней. Он еще раз огляделся. Бездна действительно серьезно изменилась. Хорошо еще, что всплеск позволял держаться возле границы квазара. Правда, на это уходило много энергии, которая тут медленно набиралась. Вторая большая проблема — слепота в интерфейсе. Не то чтобы раньше бездна была открытым полем, но ориентироваться было проще. Очевидно, Вселенная действительно не хотела, чтобы кто-то выбрался из мертвого кластера. Ни монстры, ни адепты. «Ты совсем ничего не чувствуешь?» — еще раз уточнил Алекс. «Совсем», — подтвердила Миром. «Только границу квазара вижу, потому что она рядом. Но если мы немного отлетим, то придется ее искать. Поэтому лучше стой на месте». «Я буду сейчас занят, поэтому тебе придется постараться, чтобы удержать нас на месте. Я должен проверить контакт». Алекс сильно надеялся, что после обновления навык поможет сориентироваться в бездне, ведь он умел анализировать исполинские объекты и определять их структуру. Например, когда-то именно контакт нашел средоточие червя, а также срезонировал с бураном и показал квазисущество. Поэтому имелся шанс, что контакт вычислит структуру бездны, а может, сразу на Вантан укажет. В конце концов, изолированный кластер должен как-то отличаться от остальных. Попросив миром удерживать его на месте с помощью паутины меток, он очистил разум, активировал умение и распределил внимание по окружающему пространству. Другой идеи, как установить связь с бездной, у него не было, а долго-долго созерцать ее Алекс не мог себе позволить. Для этого нужно было хотя бы найти местечко поспокойнее. Первые секунды ничего не происходило, но потом у него родилось смутное ощущение этого места. Как и раньше, в ощущении содержалось прискорбно мало подробностей. К сожалению, общую структуру навыка также не выявил. Бездна казалась большим, темным объектом, не имеющим ни источников энергии, ни каких-либо указателей, а только глубину. Именно такой образ родился у Алекса. То есть он смотрел не по сторонам, а как бы вниз. Однако, будучи мастером пространства, он давно перестал воспринимать мир в рамках привычной трехмерной сетки координат. Поэтому для него в глубину не равнялось вниз. Более того, по его ощущениям, он все делал правильно. Сейчас ему казалось правильным, что бездна имеет такую топологию, и что надо идти в глубину, и тогда вынырнешь в нужном месте. Вот только еще требовалось знать маршрут. А с этим все было немного сложнее. Постепенно внимание погружалось все глубже и глубже. Ни деталей, ни общей структуры Алекс по-прежнему не различал. В какой-то момент внимание пошло наверх и вскоре наткнулось на что-то большое. И это была не бездна. Соседний кластер? Некоторое время он пытался разобраться в ощущениях, пока не решил, что это именно кластер. Правда, Алекс его только чувствовал, что еще не гарантировало, что он автоматически найдет туда дорогу. Нужно было научиться как-то передвигаться по бездне, сохранять направление. Только так он доберется до соседнего кластера. Хотя понятие «соседний» в бездне было условностью. Найденный кластер мог располагаться где угодно. Бездна походила на странный океан, где все дороги лежали через центр. То есть можно было нырнуть и вынырнуть, но где именно ты вынырнул, неизвестно. Это было куда сложнее путешествий через океан света старшего братца. Внутрь кластера внимание не проникало, мешал барьер. А энергии на поддержку контакта требовалось много, поэтому Алекс просто оборвал связь. Выдохнув, он рассказал мирам результат погружения в бездну. «Зато мы теперь знаем, что контакт работает», — обрадовалась мирам. «Это главное. Возможно, через одно-два улучшения ты нащупаешь Вантан и даже отличишь его от других». «В нашей галактике больше 30 000 кластеров, а Вантан находится очень далеко от нас. Долго же мне придется его искать. А еще надо придумать, как туда добраться. Напоминаю, что сюда меня несло течение». «Я помню, но это зацепка». «Зацепка», — согласился Алекс. «В любом случае, необходимо довести контакт и всплеск до усиления, а лучше — до эволюции». «И око, в смысле фокус», — торопливо произнесла миром. «Возможно, тогда я смогу тебе помочь». «Да, фокус тоже нужно развить. Теперь проверю кровь». В руке тут же появилась одна из двух капель. В инструкции говорилось, что кровь можно либо преобразовать в эликсир, либо изменить с ее помощью какой-нибудь артефакт. Однако Алексу требовалось другое, нечто похожее на алхимика на стероидах. Алхимика он, кстати, также проверил, но, как и в случае с бесформенностью, навык не мог напрямую менять бездну, только немного подстраивать другие навыки под это место, что также было полезно, но требовало кучу энергии и не помогало ориентироваться. Поэтому Алекс собирался исследовать кровь. К счастью, Якол рассказал ему, что сильные мастера пространства в экстренных случаях могли влиять на пространство без специальных артефактов, просто растягивая каплю крови, точнее, скрытую в ней аномалию. Сказано — сделано. И Алекс с помощью домена растянул каплю до размеров зоны восприятия. Получилось неожиданно легко. Бездна мгновенно преобразилась, хаос прекратился, течение энергии остановилось, и стало спокойнее, хотя уничтожающее все дыхание никуда не делось. Впрочем, дыхание убирать и не требовалось, так как, по логике, чем сильнее ты меняешь мир вокруг, тем быстрее расходуется кровь. Поэтому, например, в битве армия против армии одна капля не спасет, если вообще защитит от сконцентрированных атак. Зато на бездну кровь влияла хорошо, даже слишком. Алекс раскрутил контакт и тут же почувствовал далекий кластер. Правда, было непонятно, то ли это вообще кластер, что попался ему в первый раз, или новый. Но главное, что связь наладилась гораздо быстрее, и это точно было следствием изменения законов реальности. Кровь работала. Это также было видно по ускорившемуся набору энергии. Значит, пока у него есть кровь, он сможет удерживать цель во внимании. «Надо попробовать...» Начал было он, но тут аномалия растворилась, связь с далеким кластером оборвалась, а вокруг снова заметались вихри энергии. «Что попробовать?» — с любопытством спросила Миром. «Уже неважно», — хмыкнул Алекс. «Пока понятно, что кровь работает, но чтобы всерьез исследовать бездну, мне нужно стать сильнее и собрать больше крови. Гораздо больше! А также придумать, как ее эффективнее использовать. Но это потом. Возвращаемся.